Кэп показал ему две буквы «С» и «Е», вырезанные на внутренней стороне кобуры. «О, Господи!» — завопил Ник, хватаясь за голову. «Этого нам только не хватало!» Кэп неожиданно засмеялся дробным лающим смешком. Я понял, в чем дело, и взглянул на его легкие. Они работали в бешеном темпе. Я не выдержал, потянул его за рукав. «Идемте отсюда поскорее». «Это еще почему?» Он подозрительно взглянул на меня. «Вам вредно здесь оставаться, слишком жарко». «Будет еще жарче», — проговорил он, продолжая испытующе смотреть на меня. «Знакомая штучка, а?» — зарычал Ник, подбрасывая кобуру, и его рассеченная бровь сломалась под прямым углом. «Не заводись», — сказал Кэп, — «потом разберемся с ним. Давай туда. Посмотрим, что можно спасти». Но спасать уже было почти что нечего. Огонь распространялся очень быстро, с оглушительной какофонией. Высвобождалась энергия, накопленная миллиардами живых особей на протяжении тысячелетий. Их кровь и плоть там, в земных недрах, под чудовищным давлением постепенно превращалась в черную вязкую массу, которую научились использовать, опять же, для движения. Сгорая в железных утробах, черная кровь двигала машины. Машины для приготовления пищи и одежды, машины для устройства, машины для передвижения. И те, кто обслуживал их, пользовался ими, чаще всего не задумывались над тем, что или кто везет их, кто совершает работу. Они не думали о жизнях, заключенных в нефти, превратившихся в нефть. Промежуточный продукт, продукт перехода, возвращение в огненное родимое лоно. Все время я ловил на себе напряженный взгляд Кэпа сквозь темные очки, и в конце концов мне стало смешно. Подумать только, вот это существо по имени Кэп, которое скоро тоже должно стать капелькой черной крови земли, капелькой нефти, и в этом виде подготовиться к переходу в пламя, существо, которое жадно жует воздух пересохшими губами, вбирает его дырявыми лоскутками легких, занято сейчас размышлениями, как проверить свои подозрения о моей принадлежности к поджигателям. Я снова вспомнил о ней и увидел ее. «Не могу облегчить твое одиночество», — признался я. «Тогда совсем не надо приходить», — ответила она устало. «Но ты ведь ждешь меня? Не тебя, а его». «Кого? Не все ли равно, если он никогда не придет?» «Не знаю, о ком ты говоришь, и знать не надо. Он — это ты. Но ждешь ты его, а не меня. Если его, то и тебя». «Я запутался в твоих ответах. Говори яснее». «Не могу. Сама опутанная. Ничего не понимаю». И вдруг совсем другим тоном. «Откуда ты взялся, милый?» Короткие рукава взлетели подрезанными крыльями, и руки, удивительные белые гибкие стебли, потянулись ко мне. Мне было жаль ее. Но все, что я мог сделать, — это оборвать связь. Большой южный порт галдел разноязыко, гудел двигателями автопогрузчиков. Вода отражала небо, и в нем, на белоснежных облаках, растекались пятна нефти. У причалов толпились, чуть ли не налезая друг на друга, белые лайнеры и черномазые буксиры, веслозадые баржи, яхты, похожие на чучел птиц, которые уже не смогут взлететь. Угрюмые настороженные катера береговой охраны с зачехленными короткими стволами орудий и ракетных установок. Стрелы подъемных кранов переносили гроздья мешков и бочек из трюмов судов на берег и с берега на палубы и в трюмы. Извивались, набухали огромные змеи-шланги, по которым прямо из нефтепровода закачивалась черная кровь земли в брюхо супертанкера «Сан-Паула».